Кощей очнулся в подвале, прикованный цепями к холодному камню, и единственным его развлечением были смена дня и ночи, видимые сквозь узкую щель под низким потолком. А Женька, решив вступить на тропу партизанской войны, до поры до времени стала воплощением скромности. Она выходила с Елисеем на прогулки, обряженные в сарафан, и, гуляя рука об руку, выслушивала рассказы об охоте, дружине, и как царевич поймал давеча вот такого сама. Однако вывести его на разговор о Кощее не удавалось. Был Елисей красив, как и прежде, вести себя стал более вежливо, обходительно, но прежних эмоций не вызывал. Сколько Женька не пыталась вызвать воспоминания о том, как лихо примчался царевич на белом коне, чтобы ее спасти, и как красиво горцевал на мосту. Ничего не получалось. Сразу всплывала картинка, как Елисей со спины рубит мечом Кощея. И это после того, как они вместе сражались со старками и колдунами, и Михаил Николаевич его спас. Елисей словно чувствовал и уже раз пять объяснял, почему так важна была победа над Кощеем и для государства, и для него лично. И девушка его доводы вполне понимала, даже сочувствовала. И с политической точки зрения все было правильно, но ничего с собой поделать не могла. Противно ей было. День ото дня воспоминания об Англии тускнели. После всех пересказов приключений, с поправками и комментариями Еремея, ей самой начало казаться, что Кощей просто спасал собственную шкуру и лелеял очередную каверзу для родной страны. Объяснение этому нашлось легко. Обидевшись на Елисея за какой-то пустяк, Женька отправилась спать раньше обычного и едва успела юркнуть за угол, увидев пресловута, выходившего из ее светелки. Первая мысль была, что маг просто старый извращенец. Но вроде не похож. Прошмыгнув к себе, Женька уловила странный запах, исходивший от подушки. Ничего не трогая, девушка вышла из комнаты и вернулась в обычное время. Запах исчез. «Вот козел старый!» — покачала Женька головой, закатала подушку в половичок и спрятала в сундук. С тех пор глупые мысли не посещали. Воспоминания вернулись, а Женька каждую ночь прилежно убирала подушку. Легче стало, но не намного. Вопрос о том, где держат Кощей, оставался открытым. Вдобавок Еремей усердно пытался сдружить ее с Забавой. Против царевны Женька в целом ничего не имела. Душа Забавы была широкой, смех заливистым, и иногда поболтать даже весело. Но перепады настроения просто убивали. На самое невинное замечание она могла обидеться смертельно и пригрозить плахой. Во всех неприятностях Забавы оказывались виноваты те, кто находился рядом. Поэтому рядом находиться Женька старалась как можно реже. — Ты на Забку не обижайся, — увещевал Елисей на очередной прогулке. — Она хорошая, душа у нее веселая, а что срывается, так просто балованная. Хворенька в детстве была, вот и избаловали. Она у нас младшенькая, теперь еще и ревнует. — К кому? — недоверчиво уточнила Женька. — Да к нам с Ильей. Мы же раньше только о ней заботились. Остальные-то сестры давно замуж повыходили. Теперь вот о тебе еще. А Илья сглупил, сказал, как мне повезло. И за тобой, поди, женихи табунами бегали, какая ты замечательная. И все это при Забке. Вот спасибо, Илюшеньке, с чувством выговорила Женька. Короче, не обижайся, заключил Елисей. Скоро первоцвет приедет, и она поспокойней станет. Впрочем, Забава показалась самым слабым звеном в царской семье и, как следствие, единственным шансом раздобыть информацию. Наконец, спустя не менее 10 дней, после приезда Женьке повезло. «Евгения, я тебя ищу!» Забава вышагивала по двору, величаво оглядываясь по сторонам. «Здраво вставать, Забава!» — поздоровал Женька. «И тебе!» «Слышь, Елисей говорит, что собирается у батюшки благословения на брак просить. Очень уж ты ему приглянулась!» Наглядывая Женьку с головы до ног, словно не понимая, что в ней нашел брат, поделилась Забава. «Ух ты!» — Женька опешила. «Тебе, поди, никто помолвку не испортит!» — вздохнула царевна. «Ты это ж когда было?» — утешила ее Женька. «Да я и не залезь!» — хохотнула царевна, сцапала Женьку под локоть и повела к терему. «Тот поганец мне за все ответит!» «И еще ответит!» «Какой поганец?» — насторожилась Женька. «Да Кощей этот! Уж я ему все высказала и еще выскажу. Он у меня соплями умоется». «Ты его видела?» — боясь спугнуть удачу, переспросила Женька. «Как же! Батя, конечно, пытался запретить, но я ж таки будущая царица. Что хочу, то и делаю. Через день хожу, то объедками да огрызками кидаюсь, то просто поржу, пальцем потыкаю. Он же в цепях, грязный весь, страшный, как смертный грех, даже колдовать не может». «Стражники тебя не заложат?» — осторожно спросила Женька, стараясь узнать, сколько же там стражи. «Тю!» — протянула Забава. «Вот ты дурында! Да кто такого будет людьми-то охранять? Нет тут там никого. Слушай, а если батюшку попросить, чтоб казнил его к собакам? Да вот хоть на кол посадить!» «Он же бессмертный!» — испугалась Женька. «Ну и что? Покорчится на колу, сдохнет, опять живет, опять в кандалы. И по делам не будет мне праздник портить!» Забава, осторожно, боясь сорваться, начала Женька, представив себе всю процедуру казни, боль и унижение Кощея. «Ты, собственно, для чего мне все это рассказываешь?» «Да этот твой сегодня упомянул. Говорит, очень рад, что ты его в таком положении не видишь. Мол, унизительно». Она вновь засмеялась заразительным серебристым смехом. «То есть ты меня искала, чтобы сообщить о пленном, а потом сказать ему, что я вполне представляю, как он запаршивел? Тебе совсем заняться нечем?» «Не тебе, воеводина невесте, мне указывать. Ишь ты, спасительница Руси нашлась!» — обиделась царевна. «Да брось, Забава!» — примирительно сказала Женька, всем своим видом излучая дружелюбие, и отчаянно жалея, что у нее нет пары мешков успокой травы для этой особы или упаковочки феназепама. «Он ведь тебе праздник портил, не мне. А тебе разве к приезду первого цвета готовиться не надо?» «Верно рассуждаешь», — милостиво кивнула царевна. Она довольно захохотала и умчалась в свои покои готовить приданое. «Огрызками, значит», — глядя ей вслед, пробормотала Женька. «Пальцем потыкать. Да если бы не Михаил Николаевич, твою тушку давно бы старки порвали». Воспоминания накатили с новой силой, и Женька окончательно решила повидаться с Кощеем и поставить на место Забаву. В конце концов, издеваться над пленным было низко. Да и не хотел он портить помолвку царевны, просто так сложилось. Первым делом следовало разузнать, отчего в коридоре нет стражников. Ответ нашелся у Ивана. Преданный стражник снисходительно пояснил, что стражу не ставят с тех пор, как Кощей лет 15 назад, не просидев в запертии 2 дней, уговорил охранника его выпустить. Дверь теперь открывалась только по царскому перстню и в присутствии члена царской семьи. «Чего это ты мне все так просто выкладываешь?» — подозрительно спросила Женька. Ивана она побаивалась, а о его преданности знала не понаслышке. «Для того», — наклонился к ней Иван, — «чтоб ты не пыталась обмануть заклятие, поняла? Пусть Елисей в чары верит, а я с тебя глаз не спущу». «Ты для меня староват», — высокомерно заявила Женька, не спуская глаз с кого постарше. Иван только хмыкнул на такую дерзость, но ясно дал понять, что девушка под наблюдением. Впрочем, Женькиному плану оно не мешало.